Александр скривился от того, насколько сильным получился удар, но, как и все прочие, удивился, поняв, что пленник продолжал стоять и улыбаться, тогда как человек в черном балахоне смотрел на свою сломанную кисть руки. «Бьешь, как баба», — оскалился парень. «Да как так?» — воскликнул второй послушник. «Чего вы там возитесь? А ну, живо работать!» — рявкнул маг, что стоял в углу. Ему не было никакого дела до происходящего, так как он занимался начертанием рун кровью на стене. Пришлось послушникам склонить головы и выполнять приказ, так что они довели парня до середины комнаты и бросили его на пол, не обращая внимания на его подколки. Цесаревич огляделся и, поняв, что на него никто не смотрит, подполз к развалившемуся на полу незнакомцу. «Парень, не веди себя так нагло, они действительно могут прирезать», — обратился он к улыбчивому пленнику. «Эти люди творят ужасные вещи. Ты как вообще, нормально?» «Да, а почему нет?» — улыбнулся тот. «Как у тебя получилось выдержать удар? Он был заряжен энергией, и я думал, что ты не выживешь после такого», — продолжил расспрашивать Александр. «У тебя там что, чугунная пластина под рубашкой?» «Неа», — незнакомец приподнял рубаху, и из-под нее вывалился оглушенный голубь. «Чугун бы рассыпался в крошку. Голубь, голубь, да, голубь, голубь, голубь». Хаотичные мысли буквально разрывали голову цесаревича. Виконт Курлык, он выпучил глаза, глядя на зеленое оперение голубя. Тем временем лицо пленника начало постепенно меняться, и вскоре цесаревич узнал в нем Булатова. «И не он один», — подмигнул Михаил. «Булатов, ты нормальный, они тебя искали. Ты зачем пришел?» — воскликнул Александр. «Ой, не спрашивай». Граф разорвал магические оковы и махнул рукой. «Твой отец сказал, что я должен успеть тебя вылечить. Я и подумал, а вдруг тебя вытащат, но не довезут до меня, виноватым буду, а вот фигушки. Ты меня извини, но из-за одного не особо сильного цесаревича я не собираюсь губить свою репутацию, как лекаря». «Не особо сильного?» У Александра полезли брови на лоб от удивления. «Хочу заметить, что я сам сюда пришел, а ты?» — ухмыльнулся Булатов. «Есть еще вопросы?» Вопросы у Александра были, и много, но задавать их графу он не стал, оставив на потом. Некоторое время они молча лежали на полу и смотрели в потолок, но вдруг двери распахнулись, и в комнату вошли двое магов. Они окинули взглядом лежащих тут и там жертв, и один из них указал куда-то в угол. «Давай этих возьмем, сгодятся». «Кого из них? Нам же один нужен», — не понял второй. Александр хотел схватить Булатова, но тот уже встал и вовсю ухмылялся, глядя в сторону магов. «Ну, я пошел», — кивнул граф наследнику престола. «Эй, гниды», — обратился он к магам, — «берите меня, если кишка не тонка». Те переглянулись, пожали плечами и приказали послушникам отвести наглеца на смертельный ритуал. Александр же продолжал лежать и думать. Вопросов снова стало только больше, но задать их теперь некому. Хотя один собеседник все же остался. «Слушай, а у него есть справка от психиатра? Ну, что он здоров?» «Урур», — голубь отрицательно помотал головой. Глава 11. Александр лежал на полу и смотрел на дверь, не понимая, что произошло, и что это вообще было. Как, почему, зачем? Вопросов в его голове было куда больше, чем ответов. А еще Александр понял, что отец был прав. Не просто так он настолько внимательно следил за Булатовым. Похожих людей в империи хватает, настолько же неординарных и загадочных. Но Булатов самый молодой и непонятный из них. Просто заявился сюда, словно пошел на прогулку. Еще и дар этот непонятный, позволяющий так легко менять облик. Возможно, конечно, это родовая особенность, перемешанная с лекарским даром, но даже так выглядит удивительно и опасно. Правда, подобные особенности можно встретить в основном у древних родов. Взять тех же Ростовых. Уже доподлинно известно, что они тщательно скрывают одну родовую особенность, которая почему-то передается только мужчинам. Ведь всех они обычные одаренные огня, но мужчины могут создавать так называемое живое пламя. Проще говоря, элементалии огня, которые недолго живут и могут выполнять приказы хозяина. Изначально никто не понимал, что это, но благодаря сопряжению удалось собрать куда больше информации. Имперские службы смогли узнать у лояльных и иномирных магов много подробностей, и возможно теперь они знают о элементалях даже больше, чем сами Ростовы. И вот появился Булатов. У него, скорее всего, тоже что-то подобное. Но даже учитывая это, Александр так и не смог понять, каким образом он смог проникнуть в здание мэрии, и зачем вызвался пойти на казнь. Хотя, возможно, Михаил просто решил пожертвовать собой, чтобы спасти простых людей. Это похвальный поступок, но явно необдуманный. Булатова не было около часа, по крайней мере так показалось Александру. Он понимал, что скорее всего граф уже мертв, так как пока еще никто не возвращался после темных ритуалов иномирных магов. Ритуальный круг высасывает из человека всю жизненную энергию, без остатка. Цесаревич сам видел, как в считанные секунды погибают элитные бойцы самых лучших подразделений, чего говорить о пусть необычном, но все же лекаре. Булатов был невероятно силен, на голову выше любого лекаря в стране, а то и в мире, но у любых сил есть предел. А все потому, что он молодой и слишком самоуверенный, всегда пытался лезть туда, куда не стоит даже смотреть, поэтому самоуверенность привела к закономерному исходу. Александру оставалось только тяжело вздыхать, ведь смерть Булатова – серьезная потеря для империи. Плюс в Архангельске снова могут начаться беспорядки, и за этим придется вести усиленный контроль. Как минимум, соседи снова попытаются оторвать кусок от графства. Ведь даже, когда отсюда уехал Конаков, аристократы стали активизироваться, припоминая друг другу старые обиды. Герцог тоже был для них серьезным сдерживающим фактором. «Стоп», – нахмурился Александр, – «а чего я вообще об этом сейчас думаю?» «Действительно, время не самое подходящее для подобных размышлений. Нет смысла переживать о порядке в Архангельске, если самого Архангельска может попросту не стать, как и Александра». Наследник престола помотал головой, чтобы отогнать лишние мысли. Некоторое время он просто лежал, глядя в потолок, и пытался продумать план побега, но никаких вариантов в голову не пришло. Вскоре дверь, через которую час назад увели Булатова, распахнулась, и показались грустные маги. Они затолкали в комнату Михаила и хотели уйти, но он похлопал одного из них по плечу. «Да ладно, ребята, чего вы? Давайте еще разок попробуем, вдруг получится? Иди уже!» – взвыл маг. «Жди здесь до следующих указаний». Казалось, что он вот-вот расплачется. «Хочешь, обнимемся? Вдруг легче станет?» – предложил Михаил, но те просто развернулись и ушли, что-то недовольно бурча себе под нос. Вид их действительно был жалок, и казалось, что все они раздавлены. Булатов проводил их взглядом, пожал плечами, и спокойно направился к Александру. «Как ты смог вернуться? Оттуда еще никто не возвращался», — удивленно прошептал цесаревич. «Как?» — Михаил невольно обернулся на дверь. «Да там маги оказались молодые, неопытные. Им позволили провести ритуал самостоятельно, чтобы камни мной наполнить, а они не смогли, энергия не встала в нужные ячейки». «Откуда ты все это знаешь?» — прищурился наследник. «Ячейки, энергия, ритуал, так они сказали», — пожал плечами граф. «И вот я здесь. А ты как? Чего делал? Как дела? Не скучно тебе тут было? Посмотри на мое лицо. Думаешь, мне скучно?» — скривился Александр. «Нашел из-за чего волноваться», — отмахнулся Михаил и провел ладонью по лицу цесаревича, практически мгновенно излечив все эти черные рубцы 8. Некоторое время Александр ухмылялся, но затем нахмурился. Все же эти раны еще недавно причиняли невероятную боль, а теперь никак не дают о себе знать. После он пощупал лицо и понял, что они действительно пропали. «Хотя нет, как-то слишком подозрительно», — задумался Булатов и снова активировал свой дар. «Думаю, так будет лучше». «Что ты сделал?» — цесаревич снова ощупал свое лицо. «Да прыщей тебе добавил зеленых», — отмахнулся лекарь. «Пусть думают, что их заклинание мутировало. Если спросит, скажи, что оно само. Но как ты это сделал?» Александр все еще не мог прийти в себя. «Тебе подробно рассказать или не очень?» «Ну, давай не очень». Цесаревич не хотел выслушивать долгих лекций, но как Михаилу удалось так быстро излечить неизлечимые, по словам магов, раны, узнать все же хотелось. «Если вкратце, но я провел ладонью по твоему лицу и все излечил», — примерно так описал свои действия Булатов, но понятнее от этого почему-то не стало. «Ладно, а если немного поподробнее?» — сдался Александр. «Если подробнее, то я воздействовал на внешние энергопроводящие контуры, отвечающие за питание белковых структур внутри клеток роговевающего эпителия. Это позволило мне получить контроль над процессами создания соединитель нотканных структур в области рубцевания ран, и при этом усилить воздействие на измененные энергетические завесы 4-5 порядка». «Так, все, хватит», — перебил Булатова цесаревич. «Я понял, что ничего мне не понятно. Молодец», — похлопал его по плечу Михаил. «Не стоит лезть туда, куда не надо. Хотя, если хочешь, я потом вышлю тебе более подробное описание, изучишь в спокойной обстановке. Там очень интересно. Не надо, запротестовал тот. Не очень-то и хотелось, пробурчал лекарь, а затем повернулся к голубю. А ты как, развлекал цесаревича в мое отсутствие, урур? Голубь кивнул и стал отплясывать лапками. А я думал, что у него кровоизлияние в мозг после того удара, и это судороги, задумчиво проговорил Александр. А это он так танцует, оказывается. Нельзя так, цесаревич, возмутился Булатов. Он очень старался, а ты его даже не покормил. Я бы с радостью, но откуда мне взять еду? Тут, как видишь, и меня не кормит, вздохнул Александр, а Булатов сразу полез в карман. Так я и не говорю его говядиной кормить. Он выудил из кармана горсть семечек и передал их голубю. Вот, хотя бы так, откуда это у тебя? Удивился цесаревич. Тебя что, не обыскали? А зачем меня обыскивать? Не понял Булатов. Странный ты, Александр, очень странный. Цесаревич хотел ответить, что странный тут только один человек, и это явно не он, но в попытках подобрать слова ушел в свои мысли. Все же за последние минуты произошло слишком много необъяснимого, и пришел в себя Александр только тогда, когда понял, что Михаил что-то жует. Что? Откуда? Цесаревич подполз ближе и увидел вскрытую банку тушеного мяса, из которой Булатов спокойно черпает ложкой содержимое и отправляет в рот, а рядом лежит нож, которым граф и вскрыл эту банку. А что не так? Человек проголодался. Я что, не имею права перекусить? Возмутился Булатов. Спрячь. Александр прикрыл собой лежащий на полу нож. Почему у тебя это не отобрали? Да зачем отбирать? Это нож для консервов, а не оружие, развел он руками. А, я понял твое возмущение. Ты, видимо, голоден. Так давай угощу. Я не голоден, но... Будешь со свининой? Нет, а с гречневой кашей? Михаил начал доставать, непонятно откуда, одну банку за другой. А грибочки? Ты вот зря мотаешь головой, не знаешь, от чего отказываешься. Да не хочу я есть. Ну вот, выбирай. Михаил расставил 15 разных банок с консервами и указал на них. Между прочим, все собственного производства. Рыбы, овощи, мясо, каши. Уверяю, все лучшего качества. Живот предательски заурчал, и Александру пришлось взять одну из банок. Михаил быстро вскрыл ее ножом, дал новую чистую ложку, а цесаревич так и не понял, что происходит. Возможно, это все магический сон, а его на самом деле несут куда-то ритуальные маги. Верить в то, что это реальность, мозг напрочь отказывался. И словно этого было мало, но стоило Александру сунуть первую ложку в рот, он уже не мог оторваться. Настолько вкусным оказалось угощение. Что это? Я никогда не ел подобного. Восхитился цесаревич, а Булатов расплылся в улыбке. Ну вот, видишь, а ты отказывался. Это, между прочим, мое личное производство. Экологически чистое, продукция с фермерских хозяйств, никаких ГМО. Сразу начал расхваливать свои консервы Михаил. Если что, мы готовы рассмотреть договор о поставках, например, во дворец, или снабжать имперские войска. Консервы во дворец, удивился Александр, а ты с гречкой попробуй. Да, я понимаю, действительно вкусно, согласился цесаревич, но боюсь, для всеимперского уровня твоих поставок будет маловато. Весь Старосибирск уже знает о моих консервах, и вся империя тоже может узнать, гордо заявил Булатов. Но ты прав, такие консервы нужно запивать чем-то соответствующим. Тебе какое, красное или белое, может игристое? Не верю, что говорю это, но я предпочел бы игристое, тяжело вздохнул наследник престола. Не угадал, красное, усмехнулся Булатов и поставил на пол бутылку явно недешевого вина столетней выдержки, если верить этикетке. Правда, этикетка была наклеена поверх старой, написанной на иномирном языке. Александр хотел, было, принять бутылку, но Михаил остановил его и выудил непонятно откуда два бокала, после чего разлил в них вино и взял один в руки. А вообще неплохо тут. Кстати, огляделся по сторонам граф, но без вина было явно не то. Некоторое время цесаревич молча поглощал одну банку консервов за другой, попивал вино и не мог вымолвить ни слова. Все его сознание заполонили самые разные мысли, и он не мог сконцентрироваться на чем-то одном. Вопросов с момента появления здесь Булатова снова стало больше, но желания задавать их так и не появилось. Какой смысл? Он ведь снова начнет уточнять, нужны ли подробные объяснения, и ничего нового узнать не выйдет, а то и вовсе, опять появятся новые вопросы, и так по кругу. И еще удивительнее было понимать, что Булатову тут действительно нравится. Он расслаблен, спокойно гуляет по комнате, не обращая никакого внимания на магические оковы. Пьет свое вино, подъедает консервы, которых тут вообще быть не может. Иногда заводит беседы с голубем, что тоже явно ненормально. «Слушай, а если у тебя все под контролем, то почему ты до сих пор меня не спас?» Не выдержал Александр и задал один из многочисленных вопросов. «Ну так приказа не было. Я же рассказывал, что твой отец приказал мне быть как можно ближе, а спасут тебя имперские гвардейцы», — пожал плечами граф и продолжил спокойно попивать вино. «А если я прикажу?» «Не, ты не император. Мелковат, чтоб приказывать», — помотал головой Булатов, а цесаревич на несколько секунд потерял дар речи. «Ты не обнаглел случайно говорить такое? Я наследник престола и мелковат?» У цесаревича даже дыхание сбилось от возмущения. «Хочешь, иди в следующий раз на ритуал вместо меня», — пожал плечами Михаил. «Нет, ну вот и не возмущайся». Александр снова открыл рот, чтобы что-то сказать, но понял, что это бесполезно. Ведь, скорее всего, Булатов просто играет словами. Выйти отсюда невозможно, и то, что граф смог проникнуть сюда, чистая случайность. Но при этом Михаил, довольно сильный лекарь, а значит можно придумать способ, как покинуть это место с его помощью. Если объединить силы, то могут появиться хоть какие-то шансы на успех. Так что Александр снова погрузился в свои мысли и начал перебирать в голове один вариант за другим. Прорываться с боем бессмысленно, врагов слишком много. Можно попытаться найти подземные ходы, по которым сюда поставляют жертв. Или же изменить Булатову личину и забрать у послушника балахон. Тогда они могут принять его за своего и поверить, что он ведет цесаревича на ритуал. Неплохой вариант, но у него тоже есть немало минусов. Звуки имперского гимна. Ой, Булатов начал хлопать по карманам, а Александр снова потерял дар речи от удивления. «У тебя что, телефон с собой?» «Да-да, извини, срочный звонок», — кивнул Михаил и, набрав в бокал побольше вина, ответил на звонок. «Слушаю». «Да, пациент немного ошарашен, но в целом нормально». «Ну, а что ему будет? Тут довольно миленько». «Ну, конечно, я же рядом». «Ага, на ритуал сходил». «Не, не получилось». «А что такое?» Некоторое время он слушал голос из телефона, и лицо его постепенно менялось с веселого на озабоченное. «Какие еще демоны? Какие демоны?» Не выдержал Александр, но граф жестом попросил его подождать. «В смысле, башня появилась? Из-под земли? Демоны лезут? А, Нурик им рога обломал? О, так пришли фотографию». Михаил убрал телефон от уха и посмотрел на экран, недовольно помотав головой. «Да не Нурика фотографию, а башни и демонов. Что там?» Александр даже нашел в себе силы, чтобы встать, но Булатов прикрыл экран ладонью. «Не скажу». Он отошел на пару шагов. «Так, я понял, в чем проблема. Ничего не предпринимайте, скоро буду». «Сколько?» Граф посмотрел на часы и снова помотал головой. «Думаю, около часа, не больше». Цесаревича снова покинули силы, и он прилег на пол, а его разум снова заняли новые вопросы. «Демоны, башня, что вообще происходит? И куда он собрался? Да еще и через час». Хотя Александр уже решил для себя, что с этих пор он больше не будет удивляться. Это бессмысленная и пустая трата сил, лучше все взвесить потом, в спокойной обстановке. А сейчас просто расслабиться и наблюдать за происходящим со стороны, не принимая все близко к сердцу. «Не удивляться, не удивляться», — тихо приговаривал себе под нос Александр. «Вы позвонили его величеству императору Виктору II. К сожалению, линия занята, и император не может ответить на ваш звонок. Не кладите трубку, сейчас вы находитесь третьим в очереди», — послышался приятный голос из динамиков. Булатов положил телефон рядом с собой, включил громкую связь, и теперь хрустел маринованными огурчиками в ожидании ответа. «Ты что, звонишь моему отцу?» Александр пытался быть сдержанным, но ему явно не хватало на это сил. «Я не удивляюсь, просто уточняю». «Слушаю». Послышался голос императора из телефона, и Михаил сразу приложил телефон к уху, отключив громкую связь. «Это опять Булатов. Я готов?» «Да». «Ага. На штурм идете?» — удивился он. «Тут такое дело. Включите видеосвязь, так будет понятнее». «Что? В смысле, не умеете? Там кнопочка в правом углу». «Вы меня поражаете, ваше величество, прямо как мой Билмар, он тоже кнопки вечно путает». «Да неважно, просто дед один». Спустя минуту старания император все же смог нажать правильную кнопку, и теперь сидел с раскрытым ртом. Все же Михаил показал ему не только себя, но и Александра рядом. «Здравствуй, отец», — улыбнулся цесаревич. Это была ловушка. Император ничего не ответил, продолжая смотреть в камеру. Но спустя несколько секунд телефон выпал из его рук, а сам он свалился на пол, потеряв сознание. «Отец!» — воскликнул Александр. «Что ты наделал? У него же инфаркт!» «Нет, это не инфаркт!» — отмахнулся Булатов. «Просто сознание потерял. Но это не точно!» Граф задумался на несколько секунд, и в комнате воцарилась тишина. «Так, а если он сейчас не дееспособен, то кто вместо него должен отдавать приказы?» «Ну, выходит, что я», — пожал плечами цесаревич. «О, ваше величество, хотите уйти отсюда?» — обрадовался Михаил. «Да», — выпалил Александр. «И заплатите за мои услуги?» — заулыбался Булатов. «Конечно, вы даете слово, что оплатите ровно ту сумму, что указано в договоре, который я уже отправил вашему отцу». Улыбка стала еще шире. «Да», — выпалил цесаревич, не задумываясь ни на секунду. «Отличненько», — хлопнул в ладоши Михаил. «Договорились». «Нет, не соглашайся», — послышался сдавленный хрип из телефона, но Булатов сразу отключил громкую связь. «Не слышу. Помехи. Ваше Величество, я перезвоню». Он быстро убрал телефон в карман и упер руки в бока. «Так, ну что ж, приступим, народ. Кто там есть?» Я стоял и стучал по двери, ожидая, когда ошалевший маг наконец найдет магические ключи. Он должен был охранять комнату с жертвами, да и ключи всегда должны быть наготове. Но бедолага просто не ожидал, что кто-то может стучаться с нашей стороны. «Тебе жить надоело?» Дверь распахнулась, и на пороге появился явно недовольный шумом ритуальный маг. «Я просто спросить». Замолчал на секунду и, увидев заинтересованность во взгляде мага, продолжил. «Цесаревича на казнь еще не пора, а то вдруг забыли, что...» Не понял он. «Что?» Александр тоже не понял. Впрочем, ему и не нужно. Не успел маг собраться с мыслями, как я схватил его за лысую голову, скинул капюшон и приложил его о стену несколько раз, после чего достал магические ключи и запечатал дверь. «Надолго это, конечно, не поможет, но нам хватит, в любом случае». Цесаревич что-то кричал про мою неосторожность и спрашивал, зачем я убил мага. Впрочем, какой-то прогресс уже есть. Как минимум, он не спрашивает, каким образом я это сделал. Впрочем, ответ на этот вопрос был бы прост. Все и так видели, каким образом мне удалось одолеть столь сильного противника. Мне помогли в этом стены и его немного ослабленные кости черепа. Плевать, у меня нет времени. Увиденного на фото достаточно, чтобы перейти к быстрым и активным действиям. Больше сидеть тут и развлекаться не выйдет. На моих землях появился демонический доминион, и это действительно плохо. Знаю несколько вариантов, как можно провернуть подобное, и на ум приходит лишь одно разумное объяснение случившемуся. Кто-то продал мои земли демонам. Теперь они имеют полное право сделать мои земли своими охотничьими угодьями. Непонятно только, кто мог воспользоваться столь древними знаниями. Провернуть подобное может явно не каждый. Об этом ритуале нужно где-то узнать и правильно его провести. Впрочем, способ далеко не один, и какая-то информация могла просочиться сквозь века и тысячелетия. Скорее всего, кому-то просто повезло найти древние свитки в другом мире, расшифровать их и попробовать воплотить в жизнь. В любом случае, теперь мне нужно срочно вернуться домой, обломать рога демонам, а потом найти договор, скрутить его в трубочку и, как говорится, аннулировать. Ой, или аннулировать. Впрочем, сути это не меняет. «Кстати, а ты высоты боишься?» Подошел к Александру. «Я ничего не боюсь, даже смерти». Гордо выпятил он грудь. Магические оковы спали с его рук и ног, и теперь он смог вздохнуть свободно. «А что, мы же в полуподвальной комнате?» «Да ничего, просто спросил, думал подняться на крышу, но протащить с собой несколько десятков бессознательных тел будет слишком сложно. Кстати, а зачем ты убил этого мага, если пока не собираешься выходить из комнаты? Его рано или поздно хватится, и дверь долго не выдержит», — задумался цесаревич. «Да он курлыку не нравился», — пожал я плечами. «Пернатый уже давно нашептывал мне, что этот маг его бесит. Так-то можно было перепрограммировать магический замок, и тогда маг сидел бы снаружи и ни о чем не подозревал». У Александра остались еще вопросы, но я уже взял в руки телефон и позвонил Черномору. «Все, вытаскивайте нас, действуем по плану 3.10. «Можно не надо?» — взмолился старик. «Надо», — вздохнул я. «Координаты выслал, ждем». На этом завершил звонок, и посмотрел на пораженного до глубины души цесаревича. Александр не нашелся, что сказать. 5 минут, и нас вытащит, пожал я плечами. Можно было бы прорваться с боем до самой улицы, покрошить всех внутри здания, но я увидел достаточно, и Александр тоже. Показывать больше уже не хочется, ведь у любого лекаря должны оставаться хоть какие-то тайны. Да и долго это, пришлось бы останавливаться у каждого ритуального круга, зачищать их от скверны, а это всегда время. Еще повезло, что на охрану жертв и создание второстепенных ритуальных кругов отправили менее опытных магов. В основном, это ученики, и лишь пара стоящих специалистов. Но и эти далеко не старшие магистры, так что разобраться с ними не составит труда. Смешно, что мне удалось обмануть созданный ими круг. Благодаря нему я неплохо так зарядился, а всего-то надо было подправить ногой пару кровавых символов и прикинуться мертвым. В магическом плане, разумеется. Так, внешне, я выглядел вполне себе живым человеком. Хотя, на самом деле, мне не нравится появление этой заразы. Ритуальная школа магии запрещена во многих мирах, и мой мир был не исключением. Эти твари выпивают жизнь без остатка, калечат души, и с подобным нужно бороться, выжигать заразу на корню. Теперь в моей голове начала складываться картина этого мира. И если раньше я предполагал, что здесь нет тайных орденов и правительств, то оказалось, что я ошибался. Они точно есть, теперь в этом нет никаких сомнений. Снаружи послышалась серия взрывов, отчего с потолка посыпалась пыль, и Александр подбежал к окну. Для этого пришлось придвинуть какой-то шкаф с бумагами, ведь окна довольно небольшие и расположены под самым потолком. Я тоже забрался на шкаф и посмотрел, что происходит на улице. Впрочем, ничего особенного. Взрывы, крики, пальба. Всюду носятся группы наемников. Иногда можно увидеть имперских солдат. Где-то недалеко горит двуствольный тяжелый танк. Из дома напротив торчит сбитый истребитель. «Ты чего делаешь? Тут же защита!» — воскликнул Александр. «Оно под напряжением. Ой, успокойся!» — помотал я головой и разбил кулаком стекло. Свежего воздуха захотелось просто. Да, по руке прошелся магический разряд, но я просто выпустил его в пол. И на этом, собственно, все, защита закончилась. Детский лепет, даже немного обидно стало за защиту мэрии города. Взламывать ее было бы для меня слишком стыдно, проще принять удар и исчерпать ее запасы энергии. «Ты только что поглотил то, что могло убить даже меня». Цесаревич обещал не удивляться, и кажется, он, в очередной раз, нарушил обещание. «Все, уходим!» — воскликнул я и стащил Александра со шкафа. «Что такое? Что там?» — не понял он, но я продолжил оттягивать его к противоположному концу комнаты. «Да ничего особенного», — успокоил его. «Ничего такого, на что нужно смотреть наследнику престола. Он и так здесь настрадался, а наблюдать за приближающимся задом самолета ему точно ни к чему». Мельком успел заметить, как работают орудия на огромной железной махине, как по щиту бьют разнообразные атаки, и даже примерно прикинул, во сколько мне может обойтись этот маневр. Очень-очень дорого. Не знаю как, но самолет спикировал задом прямо в здание и на ходу начал открывать задний люк. Оттуда сразу ударили маги и их ученики, но дальше смотреть уже не было возможности. «Я ничего не вижу», — взвыл Александр. «Что случилось?» «Да ничего, наверное, что-то тебе в глаза попало», — отключил ему зрение, чтобы он не видел работу магов земли. Стена здания разошлась в стороны, в комнате появились каменные подпорки, чтобы не рухнул потолок, и задняя часть самолета вошла в мэрию города, как в специально подготовленный для нее шлюз. Пальба на этом не прекратилась, а по двери затарабанили тяжелые магические удары. Из самолета тут же выбежали гвардейцы, во главе с Билмаром. Они распределились по комнате, начали палить из окон, а также установили на дверь новые защитные артефакты. Чтобы задержать ритуальных магов, сражаться с ними здесь было бы слишком затратно. «Что происходит?» — взвыл Александр. К нему начало возвращаться зрение и, кажется, он об этом уже жалеет. Увидеть раскрытый люк самолета в полуподвальном помещении бедолага явно не ожидал. «Господин, вы в порядке?» — ко мне подбежали бойцы. «Все нормально». Что примечательно, на цесаревича они не взглянули и даже немного оттеснили его от меня. Его это немного расстроило, но возмущаться он пока не стал. «Да, все хорошо», — кивнул им. «Забирайте пленных и взлетаем». Эвакуация заняла меньше минуты. Затем гвардейцы разместили на дверях взрывчатку и быстро забежали в самолет. Я же спокойно проводил цесаревича на борт, и как только последний боец запрыгнул внутрь, Самолет рванул на полной скорости вверх. Несколько раз нас сильно тряхнуло, вокруг все так же слышались взрывы. Но мою душу радовали лица врагов. Они выломали двери и успели увидеть удаляющийся самолет. Да, эти лица бесценны. Смесь удивления и непонимания произошедшего. А потом прогремел сильный взрыв, и всех их поглотило пламя. «Прошу прощения, но слуг здесь нет», — развел я руками. «Если хочешь, можешь пойти в свою каюту. Там еда, вино и кое-что покрепче. Но бутылку с зеленоватой мутной жидкостью трогать не рекомендую, это для твоего отца». «Как мы выбрались? Это же безумие». Казалось, Александр даже не услышал моих слов. «Тут главная дерзость», — раскрыл ему главный секрет успеха. «Она правит миром». Прошелся с ним по самолету и остановился возле одной из дверей. «Вот, кстати, твоя каюта. Лететь нам недолго, но за нами преследование. Так что лететь придется через море», — развел я руками. «Располагайся, будь как дома. Издеваешься? Каждому живому организму нужно кушать и пить», — улыбнулся я. «Попробуй грибочки, точно не пожалеешь». На этом оставил его, а сам отправился сначала к Черномору. Он свернулся калачиком внутри капсулы управления турелью, и сейчас трясущимися руками заливает прямо в рот капли от сердца. «Никогда бы не подумал, что у нас получится», — проговорил он каким-то отрешенным голосом. «Ой, да ладно тебе», — похлопал его по плечу. «У нас на корабле 4 мага земли, артефактор, мастер погоды туманом прикрыл. Еще и Билмар, вон, сидит, водку пьет. С такой командой никакой враг не страшен». «Кстати, о команде. Маги земли сидят кучкой, и что-то бубнят себе под нос. Подошел, прислушался. Нет, все нормально. Просто они почти пустые, и мы были в миллиметре от провала. Еще немного, и здание могло рухнуть прямо на самолет. Но ведь справились. Вилсон тоже сидит, вжавшись в кресло, и стучит зубами, постоянно повторяя одно и то же. Просадка 87%. Просадка 87%. Я его понимаю, ведь мы действительно лишились большей части защиты. Особенно не понравился последний удар, который выжег примерно половину артефактов. Ударили какой-то особо мощной магией, и сдается мне, это заклинание готовили не для нас. Думаю, это кто-то из их высшего круга, и то, что мы взяли удар на себя, спасло немало жизней. А артефактов новых наделаем, как только Вилли придет в себя. Не расслабляться. Первым в себя пришел Черномор. Видимо, неплохие у него капельки. За нами хвост. Ничего страшного, успокоил его. Как подлетим к морю, командуй боевым костюмом. Пусть разберутся. Думаю, во главе с громовержцем, они должны справиться. Тем более, над морем у самолетов портится навигация, и начинает барахлить управление. А если к этому добавить магические погодные помехи, то и вовсе, для пилотов начнется самый настоящий ад. Да, эвакуация получилась слишком дерзкой. На самом деле, даже мне пришлось немного понервничать, но не так, как остальным. Но, в любом случае, цесаревичу погибать в Архангельске нельзя. В любом другом городе, пожалуйста, если он сам так хочет. Но точно не тут. Самое интересное, что заодно я успел прорекламировать свои консервы. Ситуация позволила сыграть на психологии, ведь теперь у Александра останутся теплые воспоминания о булатовской тушенке. Она станет самой любимой в его жизни, ведь среди всей непроглядной тьмы, с которой ему пришлось столкнуться, в его памяти будет один лучик света. Банка тушеной говядины, которой я любезно с ним поделился. Плюс я голод ему усилил, чтобы закрепить результат. А когда очень хочешь есть, еда становится вкуснее в десятки раз. Боевые костюмы вступили в бой, а наш самолет направился к замку. Но, по пути, мы сделали небольшой крюк, чтобы я мог посмотреть на башню демонического доминиона. И надо сказать, она даже больше, чем я ожидал. Круглый шпиль пронзает небеса и уходит ввысь на несколько километров, а сама кроваво-черная башня в ширину около 500 метров. И, кажется, виновные в ее появлении, сами не понимают, кого пригласили в этот мир. Хотя, почти уверен, что это такой же перерожденец, как и я. У него есть свои сподвижники, вот только они вряд ли осознают истинные цели своего повелителя. Это явно не порабощение или захват мира с целью править им. Нет, когда ты призываешь подобных тварей, мир ждут серьезные изменения. Впрочем, я и не против. Изменения – это всегда интересно. Одно неприятно, почему эти изменения начинаются с моих земель. Хотя, может, они и не начнутся вовсе. Если я сейчас пойду и обломаю кому-то длинные загнутые рога, а потом аннулирую их. Ой, опять оговорился. Впрочем, суть это не меняет. Глава 12. Император шел по длинному коридору и опирался рукой на стену. Головокружение еще не прошло, но после лечебных процедур стало значительно лучше. Так что старик даже отказался от помощи гвардейцев, чтобы дойти до своего кабинета. Пока он был на лечении, ему успели сообщить, что Александр уже находится в поместье Булатова. Императору даже не хотелось узнать детали, каким образом графу удалось провернуть операцию спасения, когда лучшие элитные подразделения страны не смогли справиться с этой задачей. Иногда лучше сначала прийти в себя, и только потом начать узнавать подробности. По крайней мере, личный лекарь императора очень просил его не нервничать. Все же лекарь истратил все свои силы, чтобы поставить правителя на ноги в кратчайшие сроки, и теперь сам лежит практически без сознания. Но даже такой помощи не хватило, и пришлось использовать методы врачей. Несколько капельниц, какие-то препараты, и старик смог продолжить свою работу. Правда, врачи тоже очень просили его не переживать лишний раз. Тем более, что наследнику теперь ничего не угрожает, и можно успокоиться. Император медленно добрел до кабинета, уселся в кресло и, выдохнув, нажал кнопку вызова помощника. Тот примчался практически мгновенно, и тут же расплылся в улыбке, увидев, что императору стало уже лучше. «Ваше Величество, наследник в безопасности КХМ», он насекся и решил немного перефразировать. «Александр находится в имении Булатова, под защитой его гвардии». «Это я уже знаю», кивнул старик. «Ратуша захвачена?» «Никак нет, Ваше Величество». На лице старика появился злобный оскал. «Не сдерживаться. Обрушьте на врагов всю мощь империи. Никто не должен уйти. И отправь тех, кто точно справится». «Грандов», удивился Игнат. «По изначальным планам здание должны были разбомбить до основания. Но, в таком случае, кто-то сможет уйти через подземные туннели или тайные ходы. Ну, а кого еще?» Ингат хотел, было, заикнуться про Булатова, но решил оставить свои мысли при себе. Император и так настрадался достаточно, и не стоит лишний раз упоминать эту фамилию в его присутствии. Помощник задал еще несколько уточняющих вопросов, и сразу передал приказ по внутренней имперской почте. Теперь остается только ждать, когда от здания мэрии останутся одни руины, и потом нужно будет лишь дождаться прибытия пленных на допрос, а дальше снова ждать, когда они начнут раскалываться и рассказывать интересные подробности. И по поводу вашего сына. Игнат помотал головой, поняв, что упомянуть Булатова все же придется. Он сейчас гостит у графа. Ну и пусть гостит. Махнул рукой император. Отправлять его домой сейчас слишком опасно, могут подбить транспорт. Да, но оставаться там тоже может быть рискованно, скривился помощник. Почему же? Насколько я знаю, у Булатова прекрасно выстроена оборона. Даже наши шпионы проникнуть туда не могут, что говорить о других аристократах. Император выглядел спокойным и действительно полагался на оборонительные возможности графа, а в его верности он не сомневался ни на секунду. Или ты говоришь про тех, кто устроил покушение? Как видишь, покушение было рассчитано на Булатова, и оно с треском провалилось, пожал он плечами. Да, но... Игнат вздохнул и не смог подобрать нужных слов. Впрочем, вам лучше взглянуть. Он достал планшет и открыл снимки с самолета разведчика. Пусть там было плохо видно, все же мешали облака, но разглядеть огромную башню, уходящую в небеса, это не помешало. Затем Игнат показал следующий кадр, уже с другой башней, поменьше. Потом еще и еще. Император же молча разглядывал все эти снимки и хмурился все сильнее. «Башни демонов», с удивлением проговорил император. Старик узнал башни потому, что когда-то в молодости изучал архивные документы. Когда-то давно подобные уже появлялись в этом мире, и они стали самым настоящим бедствием. Ох, не повезло кому-то. Видимо, в мире скоро станет на одно королевство меньше, помотал головой император. Надеюсь, они появились не у наших союзников? Пу-пу-пу. У союзников, да, тяжело вздохнул старик. Секундочку. Игнат достал телефон и нажал пару кнопок. Все. Так вот, эти башни появились в нашей империи. Плохо, старик достал из ящика стола стакан и начал капать туда какую-то настойку. Одна капля, вторая, третья. Врачи прописали 15 капель, но лишь в случае сильнейшего стресса. Все же он знает достаточно про демонов. На самом деле многие считают, что это все вымыслы и страшилки для детей. Но это совсем не так, демоны реальны, просто существуют в мирах другого порядка. В древние времена миры людей и демонов иногда пересекались, но уже давно ордена призывателей и инферно удалось искоренить. Так что контакты с демонами сначала стали единичными, а затем прекратились вовсе. Но теперь император сидит и просматривает один снимок за другим. Вот небольшая башня, на вершине которой стоит крылатый демон с крупными завитыми рогами и мерцающими пламенем рунами на нагруднике. Он смотрит на окружающие земли, как на свои владения, а из нижней части башни выходят небольшие разношерстные отряды инфернальных тварей. Прошло некоторое время, и 15 капель превратились уже в 2 полных стакана успокоительной настойки. Но на этом старик не остановился, ведь лекарство не помогло, или стресс оказался слишком сильным. «Ладно», — вздохнул император, отложив планшет с отчетами. «Хорошо, что хоть на эти башни никто не нападает. Нужно подготовиться, окружить их, и пока не трогать. Слышал, некоторые башни сами пропадают со временем, если на местности нечем поживиться». «Пу-пу-пу», — скривился Игнат, заглянув в свой планшет. «Что, из башен выбегают орды демонов, армия измученных душ? Говори, меня уже ничем не удивить». Настойка явно подействовала, так что старик действительно выглядел уверенно. Не совсем, помощник показал императору недавно снятое видео, а там огромная демоническая башня, вся покрыта пламенем. Взрывы, вспышки, дым, но при этом разрушений не видно. Понятно только, что по ней работает мощная тяжелая артиллерия. «Ха, у меня такая странная мысль мелькнула», — усмехнулся старик. «Даже не знаю, почему». Он хотел посмеяться, но увидел серьезный взгляд помощника, потому и сам стал серьезен. «Нет, только не говори мне этого, увы, ваше величество». «Ну нет же, император не хотел принимать такую реальность. Не говори мне, что самая крупная башня появилась на землях Булатова, и что он сейчас палит по ней из всех стволов». «Я этого и не говорил», — пожал плечами Игнат. «Вы сами все сказали, но ведь эти выстрелы не причиняют демонам никакого урона, пока они под защитой стен», — удивился император. «Зачем он это делает?» «Есть некоторые предположения, конечно», — скривился помощник, «но я не хочу их говорить, а придется». Старик достал из ящика стола новый пузырек с каплями, начал капать в стакан, но затем плюнул на это дело. «Проще пить сразу из горлышка, сейчас не до точных дозировок». Аналитики сравнили действия Булатова с... «Ну, это как ворошить палкой осиное гнездо», — быстро проговорил Игнат и снова нажал пару кнопок в своем телефоне. «Но ведь тогда осы вылетит, и... А там сейчас Александр, ага», — кивнул помощник, и бросился ловить бессознательное тело императора. Благо, медиков он вызвал заранее, и они уже дежурили у входа в кабинет. Замок Булатова. Примерно то же время. Виктории пришлось отвлечься от работы с документами, и она поймала себя на интересной мысли. Во-первых, девушка осознала, что ей совершенно наплевать на башни демонов. Ну, появились и появились, пусть стоят. Даже хорошо, ведь это бесплатный качественный материал для будущего строительства. Также Вика не волновалась, когда ее муж отправился на опаснейшие задания. Да, ритуальные маги опасны, но они и рядом не стоят с архимагистром-лекарем. Это за них нужно было переживать. Девушку не испугали рассказы Белмара о демонах. Он когда-то читал о них, и теперь пытался рассказать ученице об их разновидностях. Какие они опасные, сильные и страшные. За что люди так боятся этих тварей, и почему о них слагают столько легенд. Вика слушала учителя без особого внимания, но лишь до определенного момента. В общем, демоны очень любят порабощать. Они могут захватить даже сильных личностей и увести их в свое инферальное царство, рассказывал Белмар, но в этот момент Вика не выдержала и усмехнулась. Ага, конечно, иди попробуй провернуть это с Михаилом. Он их сам работать заставит, хохотнула она. Я бы согласился с тобой, но у демонов есть суккубы. Суккубы? Переспросила девушка. Да, чертовски опасные твари, кивнул Белмар. Но среди демонов есть монстры и пострашнее. Так вот, к чему это я? Нет уж, расскажи про суккубов подробнее, перебила его Вика. Так-то и рассказывать про них нечего, пожал плечами некромант. Я читал, что эти твари довольно слабы физически, но главная их опасность заключается в другом. Они могут влиять на мужчин, подчинять их своей воле, и... На этом Белмар замолчал. Давай я тебе про разрушителей расскажу, а? Нет уж, давай про суккубов. Девушка ударила кулачком по столу и нахмурилась. Ну, суккубы и суккубы, чего в них такого? Некромант посмотрел на Вику и понял, что рассказывать все же придется. Ладно, эти твари, по легендам, могут влиять на сознание мужчины, предаваясь плотским утехам, вытягивать из них жизнь. Причем, плотские – это не в гастрономическом смысле, а в том, о котором ты подумала, вздохнул Билмор. Слышал я историю об одном легендарном правителе. Так вот, суккуба полностью захватила его разум, и по легенде он до сих пор разделяет с ней свою постель. К его удивлению, некоторое время Вика сидела спокойно и о чем-то размышляла, но потом из ее тела вырвалось черное пламя. Она быстро поднялась на ноги и отправилась в свою комнату, чтобы вооружиться и экипироваться перед походом как следует. «Это просто легенды, Вик!» — крикнул ей вслед некромант, но девушка его уже не слушала. «В любом случае, мне срочно нужно к башне!» Вика не собиралась выслушивать возражения, так как уже все решила. «Но зачем? Проверить, остались ли там живые суккубы?» — процедила она сквозь зубы. «Только не используй всепоглощающее пламя погибели. Мы еще не отточили это заклинание на практике». «Точно!» Прорычала девушка и перешла на бег, чтобы поскорее отправиться к башне и попробовать новое заклинание. А башня, и правда, большая, но все равно не вижу в ней ничего особо страшного, с такой вполне можно справиться. Жаль, конечно, на материалы вряд ли удастся разобрать, но от нее можно будет получить какую-нибудь выгоду. Все же это не разлом, не прорыв и даже не вторжение. Вот в таком случае было бы неприятно. Такие башни появляются только в охотничьих угодьях, и это для нас хорошая новость. Все же охотой занимаются демоны далеко не самого высокого ранга. В основном, низшие, и редко можно встретить действительно серьезных тварей. Я отправился к башне, чтобы просто посмотреть на нее, и изучить повнимательнее. Уж не знаю, почему Вика так хотела отправиться вместе со мной, и наотрез отказалась остаться в замке. Пришлось взять ее, и всю дорогу она выглядела какой-то нервной. Откуда такая ненависть к демонам? Она что, раньше с ними встречалась? Но на мои вопросы девушка не отвечала, так что пришлось оставить ее в покое. Хочет убивать демонов, пусть убивает. Также, по пути к башне, я узнал о том, что и в других частях империи появились подобные демонические постройки. В основном, они значительно ниже и меньше, а то и вовсе видел несколько фотографий временных башен. Они созданы для сбора данных, и там практически нет гарнизона. Так, появляются на несколько дней, проводят разведку и быстрый сбор ресурсов, и исчезают. Демоны – это отдельная раса, не похожая на нас, так как существа эти скорее энергетические, но имеют и физическую оболочку. В общем, объяснять это можно хоть до бесконечности, потому в этом нет смысла. Они живут в своих мирах, в совершенно ином, инфернальном пространстве, а подобные башни создают архидемоны, сильнейшие древние существа, появление которых в этом мире не понравилось бы даже мне, но к счастью, им нет дела до других миров, они просто занимаются созданием подобных охотничьих сооружений и раздают их подданным, а те уже отвечают за захват территорий, добычу ресурсов и душ, и путешествуют, куда получится. Мой броневик остановился, и водитель сказал, что мы прибыли на точку. Впрочем, это и так понятно. Башню видно издалека, но теперь нам удалось рассмотреть ее поподробнее. Величественное сооружение. Внизу расположены широкие золотые врата, на стенах башни всюду можно увидеть фрески, резные статуи и картины с изображением различных величайших битв. И я могу точно сказать, что эта башня уже бывала в других мирах. Увидел несколько демонических знаков на стенах и над воротами, а это значит, что гарнизон отличился в уничтожении других миров и получил за это знаки почета. Что будем делать? К ней подошел Черномор. Вообще, я планировал зайти внутрь и осмотреться, пожал я плечами. Поздороваться, так сказать, а заодно провести разведку. А может, магов земли позовем, пусть разберут по камушкам, и все, предложил старик, а я помотал головой. Ничего у них не выйдет. Эта башня защищена от подобного. И действительно, построена она грамотно, и я даже не могу найти в ней слабых мест. На самом деле, сильная работа. Если бы было возможно продать такую башню, она бы стоила в десятки раз дороже моего графства. Но, к сожалению, захватывать ее нет никакого смысла. Слишком уж сильно отличаются от нас демоны, потому использовать эту башню не получится. Совершенно иные принципы магии внутри, иные материалы. В общем, все другое. Вопрос все тот же. «Чего будем делать?» – спустя минуту переспросил Черномор. «Вторгаться, а это золото, настоящее?» – уточнила Мирабель, кивнув на ворота. «Красивые ворота, такие же хочу. Жаль, что больше не нападают», — вздохнул Нургалу. «А сам я на них нападать не могу. Помните, я же защитник, не переживай». Похлопал я его по плечу. «Они уже идут, вторгаться и не нужно». «А, кто?» Нурик, да и все остальные сразу завертели головами. И в этот момент в землю врезался здоровенный рогатый 4-метровый демон. Красная кожа покрыта костяными наростами, на руках длинные, полыхающие адским огнем, когти. Клыкастая пасть, длинные загнутые рога, уродливая и слегка вытянутая морда с мощными челюстями и огромные демонические крылья. От его приземления образовалась небольшая воронка, а нас немного закидала разлетающейся в разные стороны землей. Ахаха! Послышался басовитый хохот. Люди сами пожаловали на мой пир. Неужели у вас, жалких людишек, нет ни капли страха? Он вышел из воронки и окинул нас полным презрения взглядом. Это было очень безрассудно. Из клыкастой пасти вырвалось пламя, и он снова захохотал. Это сработало на моих гвардейцах. Все схватили оружие и приготовились к тяжелому бою. А вот нас с Викой как-то не впечатлило. «Ты сейчас говоришь про страх?» — усмехнулся я. «Как громко это звучит от того, кто пришел сразу в боевой форме». «Боевая форма?» — не понял Черномор. «Да и остальным стало интересно, так что я отвернулся от демона, до которого оставалось еще 50 метров, и решил провести небольшую лекцию. Да, у демонов могут быть разные формы. Так-то, в нормальном состоянии, они не сильно отличаются от людей. Да, чуть выше ростом, и на ногах копыта. Также на голове имеются небольшие рога, на теле костяные наросты, и кожа отдает красными оттенками. Но в остальном очень даже похожи, по крайней мере лицом». После я указал пальцем на уродливого монстра. «А это, боевая форма. Он просто испугался нас, и подумал, что так у него больше шансов. Эй, я все еще тут». Послышался голос позади. «И как ты посмел повернуться ко мне спиной? Я тебя сейчас. Подожди». Вперед вышла Виктория. «Ты же из башни прилетел, да? Приведи сюда всех суккубов. Я лично устрою им здесь ад. Убью всех, до единой». Все, включая демона, удивленно посмотрели на девушку, и на некоторое время воцарилась тишина. «Вик, а за что их убивать-то?» — уточнил я, и, видимо, зря. Ведь в тот же миг Виктория вспыхнула черным пламенем, а глаза ее закрыла темная пелена. «Все», — проговорила она загробным голосом, — «теперь им точно не будет спасения. Хватит», — прорычал демон, — «я сожру вас». Он побежал вперед, придавая себе ускорение крыльями, а я жестом показал своим не вмешиваться. «Отойдите, дядя Миша сейчас все решит». Быстро переместился на несколько шагов в сторону монстра и остановился. «Подожди, демон, давай поговорим. Хочу узнать, зачем вы здесь, и как вы возвели башню, если я истинный хозяин этих земель. Нам не о чем говорить», — снова прорычал тот, но все равно замедлился. «Лучше я окуну тебя в пучину боли и страха». Он схватил меня за руку и потянул к себе. «Я откушу тебе голову, ахаха. Спасибо, что сказал. В то вахевня». Из пасти демона высыпались все зубы. Рука, которой он держал меня, тоже захрустела и вскоре повисла плетью. «Я вас, демонов, знаю», — на моем лице появилась улыбка. «И ваше строение тела изучил не одну сотню лет назад». Отошел на шаг назад, отряхнул проступившую на рукаве кровь и снова посмотрел на демона. «Мой вопрос актуален. Как вы сюда проникли?» «На такие вопросы может ответить только господин», — оскалился тот. «Но он к тебе не выйдет. Слишком уж ты ничтожен». С этими словами он бросился в бой. Покрытые пламенем когти просвистели прямо у меня над головой, и я едва успел отскочить в сторону. Но следующий удар демона все же настиг цель. На его крыле был шип, и он впился мне в спину. «Был». Так как этот шип сразу отсох и остался у меня в спине, а крыло сразу сморщилось и обвисло. Но демон решил не сдаваться и снова бросился в атаку. Правда, теперь старался атаковать меня только пламенем и когтями, чтобы я не смог на него воздействовать. А мне и не надо, у меня меч есть, что стало для него сюрпризом. Демон рванул вперед и нанес очередной размашистый удар, обжигая меня пламенем, но за это получил неприятный удар клинком в живот. Заряженный энергией жизни клинок без труда рассек костяную пластину и плоть, так что из раны хлынула кровь, демоническая кровь. Как давно не работал с ней, демон не успел опомниться, как перед ним сверкнула кровавая руна, после чего кровь на его теле разом вспыхнула ярким красным пламенем. Демоны не боятся огня, это их родная стихия, так что поначалу мой противник не придал этому значения, но вскоре до него начало доходить, что пламя это не простое, а кровавое. Совсем другая магия, от которой демоны никак не защищены. Я мог закончить этот поединок быстро, противник недостаточно силен, чтобы возиться с ним. Но надеюсь, за этим издевательством над демоном наблюдает его начальство. Иначе зачем бы я отрывал бедолаге крылья, стриг ему когти и бил его же копытами? Хотя почему бедолагу? Мой враг – демон. Эти твари не знают сострадания, они всегда отличались особой жестокостью, направленной преимущественно на беззащитных. Так что к ним тоже не стоит испытывать никакой жалости, они ее попросту не поймут. Да, какой-то совсем слабый, недовольно проговорил я, вернувшись к своим людям. Но ничего, там есть твари посильнее, уверен, посмотрел на верхушку башни и помахал кому-то там рукой. То есть, там таких много, нахмурился Черномор. Таких, да, скорее всего, кивнул. Ну и что делать? Опять он пристал с этим вопросом. Хотя, теперь у меня есть неплохая идея. А давайте позовем их. Крикнем: демоны, выходите, усмехнулся старик. Мне кажется, что после такого они не захотят даже пятачок свой показать из башни. Жрать захотят и вылезут. Отмахнулся я. Ну, или есть способ попроще. На моем лице появилась улыбка. Черномор. Командуй всем расчетам Ванесс открыть огонь по башне Доминиона. Вершина башни демонов. Примерно то же время. Последние пару сотен лет лорд Мартерис терпел множество неудач, но он не привык отчаиваться, и потому терпеливо копил силу Доминиона. А теперь ему улыбнулась удача, ведь Совет Великих выбрал его для участия в этой миссии. А ведь, помимо Мартериса, на это место претендовали еще 10 сильных демонов. В итоге он прибыл сюда, и оказалось, что это прекрасный мир для охоты. Он полон ресурсов, тут есть множество душ, так его еще и населяют люди. Причем, на низшей ступени развития, этот мир сразу показался отличными охотничьими угодьями, и осталось только собрать урожай, чтобы сделать свой доминион еще сильнее. А то, после того случая, когда однажды высшие даровали право прохода в другой мир, а там были охотники, в тот раз из сотни башен смогли сбежать лишь 4, да и те, в плачевном состоянии. И вот, казалось бы, все прекрасно. Лорд уже готовился выпускать демонов на охоту, но перед этим провел разведку. Это нормальная практика, ведь нужно сперва понять, куда направлять свои войска. Сотня быстрых крылатых демонов отправились в разные стороны, вот только вернулся всего лишь один. Они повсюду. Лорд, эти твари везде. Чуть ли не плакал разведчик. Он не мог стоять на ногах, и все его тело было в ранах и в перьях. Они заклевали всех. Лорд, это ужасно. Ты же могущественный демон, рыкнул Мартерис. Но их много. Они не знают жалости и клюют во все места, даже самые болючие, выл рогатый. Я лично видел, как один из них ударом лапы сломал лемарку хребет. В этом мире обитают такие опасные твари, задумался лорд. И какого же они размера? НН неважно, стушевался разведчик. Они страшные, сильные, монстры. Мартерис нахмурился, но не стал отчаиваться. Бывает, попадаются сильные монстры, это не редкость. Жаль, конечно, сотню отборных разведчиков, но это охота, и никто не застрахован от подобного. Благо, люди здесь не могут быть такими сильными, а вот глупыми могут быть. В этом лорд убедился окончательно, когда ему сообщили, что недалеко от башни замечен небольшой отряд местных жителей. Чтобы произвести на людей впечатление и окончательно раздавить их волю, лорд отправил одного из своих советников. Он должен был разобраться с непрошенными гостями с особой жестокостью, но что-то пошло не так. В итоге, от советника остались только обломанные рога, но даже их люди быстро упаковали в коробочку и отправили домой. Так что Мартерису резко перехотелось выпускать в этот мир свою орду. Лучше подождать и подумать. И как назло, совсем скоро будет совет высших демонов. Туда попадут и другие лорды, которые были отправлены на охоту в этот мир. Нужно будет доложить об успехах, сообщить о неудачах. Вот только Мартерису хвастаться нечем. Потерял почти сотню демонов, и при этом не получил ни одной души. Даже бревна из леса не притащил, было как-то не до того. Лорд сидел на троне и размышлял о своем бедственном положении, и словно всего этого было мало. Прогремели взрывы, отчего он подскочил и подбежал к окну. «Они там что, совсем охренели?» – воскликнул он. «Они напали на нас, люди должны бежать в страхе и молить о пощаде, а не нападать», — взвыл демон, схватившись за свои рога. Он вспомнил доклады других лордов, которым повезло оказаться в этом мире. Все успели добыть какие-то ресурсы, каждый докладывал, что люди разбегаются в страхе перед Ордой, да и разведка прошла успешно. «Агрх!» — взревел Мартарис. «Подготовьте мне портал, мне нужно отправить доклад повелителю». «Будет сделано, лично передам ваше послание», — поклонился первый советник лорда, но Мартарис замер от удивления, ведь в руках его советник держал неведомое животное. «А это что такое? Что за тварь? Не знаю, но она меня успокаивает. Я просто проснулся утром, а она пришла в мою комнату. У тебя же была гончая», — нахмурился Мартарис. «Да, тварь прискакала верхом на ней», — пожал плечами советник и погладил белую птицу с накладными миниатюрными рожками на голове. «Это пища», — лорд подошел ближе и обнюхал птицу, но тут же скривился. «Я тоже чутьем заметил, что она ядовита. Как по мне, это идеальный питомец для любого демона». Глава 13. Александр какое-то время просидел в выделенных специально для него покоях, и все это время не переставал удивляться происходящему вокруг. Взять ту же мебель. Примерно такую же могут позволить себе лишь представители богатейших родов империи. Примерно. Ведь даже в императорском дворце столы, диваны, стулья и шкафы на порядок были ниже качеством. Впрочем, цесаревич уже знает, что его отец любит покупать мебель у Булатова. Но раньше он думал, что Булатов продает императору все самое лучшее. Но оказалось, лучшие граф оставляет себе, а на продажу выставляет то, что не пригодилось. Но еще больше Александр удивился после экскурсии по землям. Ему показали порт, и там он смог немного пообщаться с Леонидом. Правда, начальник порта сослался на высокую загруженность, и вскоре откланялся, так что цесаревич продолжил экскурсию в компании гвардейцев. Они подробно отвечали на все вопросы, и только когда речь касалась птиц, почему-то замолкали и осторожно косились на небо. А еще в экскурсии принимал непосредственное участие гусь. Александр так и не понял, зачем это все, а гвардейцы ничего по этому поводу не уточняли. Просто сказали, что этот гусь всегда присутствует во время всех экскурсий, и никто на него пока не жаловался. Далее цесаревича отвезли в промышленный городок, показали производство консервов и дали попробовать новую продукцию, от которой он остался в восторге. Конечно, это не та говяжья тушенка, которую он пробовал там, в подвале мэрии, но все равно очень даже неплохо. Также Александру показали школу, и там тоже оставалось лишь удивляться. Внутри все стены обвешаны украшениями и картинами, всюду можно встретить настоящие произведения искусства, статуи и фрески. Хрустальные люстры свисают с потолка, в классах резная мебель из иномирных материалов. Ученики ходят в дорогой форме, при этом, насколько цесаревич мог заметить, общаются, в основном, об учебе. Значит, они вовлечены в учебный процесс, что очень несвойственно для детей аристократов. Правда, потом Александру сообщили, что это дети крестьян, что повергло бедолагу в шок. Он слышал об этом от разведки, но был уверен, что это какая-то ошибка, или же дети крестьян учатся в других корпусах, попроще. Но нет, здесь все равны, таково главное правило этого учебного заведения.